Глава 28. Тамалия. На следующий день беру с собой только Лайлу, потому что через день соревнования в горах, какие-то хождения по канатам, а еще через три — отдаленные родственники лыж, куда планирую взять только Антара, и Халира с рабами сегодня быть не должно. Камеры с утра продолжают работать. Шепотом на балконе прошу Антара быть начеку, но не выдавать, что знает о них. Лайла спрашивает разрешение еще разок надеть платье. Не вижу причин отказать. Были там рабы вполне прилично разряженные. Во время перерыва из рабской зоны выходит слегка помятый, но, по-моему, довольный. На мои вопросы никто ли не обижал, отвечает, что нет. Вместо соревнований перекидываюсь с Антаром сообщениями, под конец уже совсем неприлично хихикаю. Переживаю, чтобы никто не ломился в номер, но, кажется, покровительство Келлы действует и здесь. Антар почти все время проводит на балконе. Коммуникаторы мои защищены от прослушивания. Максимум посторонние смогли бы определить, куда отправлялись сообщения или с каким коммом был разговор. Впрочем, не так уж я на Тарине и долго, чтобы местные структуры успели разобраться в чужой технике. На матушку тоже попасть непросто. Даже для того, чтобы купить соответствующий образец, необходимо время, разрешение на поездку, на вывоз, особенно если там нет собственных агентов Тарина. Потом разобраться в принципе действия, найти, как нейтрализовать. То есть, думаю, еще какое-то время могу не ждать серьезной атаки на свою технику, а дальше видно будет. Лишь бы Антара отправить. Выкручусь. Могут, конечно, конфисковать мою, но для этого нужны серьезные основания, иначе пожалуюсь в реабилитационный отдел, который меня сюда определил, и Тарину придется иметь дело с международным скандалом. В общем, очень рассчитываю, что они доверяют собственной проверке, произведенной перед тем, как признать меня аристократкой, и будут продолжать действовать так же осторожно. На то, что оставят в покое, рассчитывать не приходится, конечно. Зато в горах просто замечательно. Оба раза мы с Антаром умудряемся заблудиться и не найти трибун, накувыркаться в снегу, вымокнуть, накататься с горок, пропустить все, что можно. Сеть есть только непосредственно над площадкой для соревнований и вернуться в вызванном гравикаре домой. Дня три камеры в номере включены практически постоянно. Изматывает ужасно. Приходится изображать аристократку. Несколько раз хватаюсь за пульт по предварительной договоренности с Антаром. Не нажимаю, конечно, но кричит вполне натурально. Даже Лайла впечатлена. Хотя, по-моему, ее впечатлил еще мой хохот при самом первом наказании. Слышала же, судя по взгляду, которым меня одарила. Нужно бы устроить показательную экзекуцию, но так не хочется, чтобы Антар валялся на полу даже ради конспирации. Разок ночуем с Антаром на яхте. Хорошо, что хоть сюда камер не натыкали. Охранное поле никто снять не пытался. Для отвода глаз даже плаваем немного, славно отдыхаем от постоянного напряжения. Через три дня, оставляя Лайлу дома, решаю поставить свою камеру. Тогда ты обнаруживаю, что за мной следят. Устраиваю скандал. Кто и как посмел, выслушиваю глубочайшие извинения. У них, мол, сбой в программе. Ну что вы, никто бы не посмел. Да никогда в жизни. Да ваша конфиденциальность в нашем отеле под надежной защитой. Ага, конечно. Успокаиваюсь и делаю вид, будто уверовала в их побосенки. Но микросетевик теперь почти неотлучно на мне. Снимаю, когда совсем не вмоготу. И ненадолго. Очень надеюсь, что никто за мной больше не следит. Во всяком случае, профессиональной слежки не замечаю. Либо она настолько профессиональна, что мне ее не распознать, либо съемкой в номере неизвестные удовлетворены. Надеюсь, они удостоверились, что у нас все... как у людей. За Лайлой наблюдать не слишком интересно. Не делает ничего особенного, не считая постоянных походов за сладким. Если так и дальше пойдет, то вполне сможет приблизиться к выдающейся фигуре Амирушки. Впрочем, я ее понимаю. Даже Айра едва ли баловала любимицу, поэтому ничего не говорю. Смотрит фильмы и какие-то передачи, а вот доступа к сети не даю. Кстати, документы Клим так и не передал. Правда, мы и не виделись. Я не звонила, он тоже не навязывался. Наверное, оставляет повод встретиться, когда будет больше свободного времени на прогулке. Не забываю о своих целях. Записываю игры и все, что с ними связано. Те, на которых не побывала, вечером скидываю себе, передам нашим. Пускай аналитики изучают, возможно, узрят какие-нибудь ценные аналогии и аллюзии. Соревнования красивы, масштабны, великолепно оформлены, как с точки зрения цветов с объемами, так и в музыкальном сопровождении. Отработаны до мелочей и, пожалуй, даже увлекательны. Если бы не эта идиотская традиция делать все опасные трюки без страховок и до победного конца. Как представлю, что рабы срываются с канатов и падают к подножиям, сразу же никаких зрелищ не хочется. Пару раз встречаю Касселан, но она с извинениями убегает по работе, сокрушается, что сейчас совершенно нет возможности поговорить и даже приглашает приехать как-нибудь в гости, когда игры и связанное с ними напряжение окончатся. Хорошая идея. Нужно будет подумать над этим. А вот глав больше не вижу. Правда, ложи для них отведены, но затемненные и стационарные, какого-либо движения внутри незаметно. Получаю несколько предложений поставить раба на соревнования, однако скорее в шутку, потому и сама отшучиваюсь, и еще не хватало. С любимыми друзьями почти не вижусь, лишь изредка перезваниваюсь, готовлю почву для похода. Антера и Лайлу вожу с собой теперь по очереди. Всего раз выходим прогуляться вместе, даже навещаем выставку Немезы. Заказываю у нее маленький портретик, подарю Марку на память. Надеюсь, ему удастся вывести чудо местной живописи и в конторе уделят должное внимание уникальной технике андив. Только по ночам мы с циником воем. Я на красную луну, а он на зеленую. Потому что мой любимый, самый лучший мужчина здесь, рядом со мной. Но я по-прежнему не могу понять, что творится у него в душе. Иногда так прижимает к себе, когда спит, что пробуждаюсь и устраиваю кровавые единоборства сама с собой. Кажется, достаточно лишь поцеловать, перехватить этот хрупкий момент, податься навстречу. А потом он просыпается, напрягается. Вспоминаю, как убрал случайно опущенную руку со своего живота, даже видела, как передернулся. Слава богам, не от моего прикосновения. От Лайлы. Но все же. Остается только гадать, почему. То ли Амира все еще свежа в памяти, то ли... Вдруг у них все-таки случился момент слабости, и воспоминания слишком неприятны. Боюсь и жду одновременно, что он вспомнит наш поцелуй. Решит повторить. Покажет, что это на самом деле его желание и решение. Не могу забыть, как побелевшими пальцами вцепился в перила, когда я чертову татуировку гладила. Господи, почему? Разве смогу я потом смотреть, как любимый мужчина опускается на колени, чтобы держать мне грёбаную дверь, или как его по-свойски разглядывает Корнель, или еще на что? Я же просто не выдержу. Господи, да будто он сейчас нелюбимый, будто сейчас могу на это смотреть, но так остается хоть какая-то иллюзия барьера. Неделя подходит к концу, и при мыслях о предстоящем наказании Лайлы у меня внутри словно клубок змей шевелиться начинает. Я же так и не знаю, чем закончилось предыдущее. Стараюсь не думать об этом. Но мысли постоянно заполняют голову, рисуют извивающуюся Лайлу, обжигают воспоминаниями о губах Антера, представляя его склонившимся над ней, как напрягаются мышцы, увлажняется кожа, утяжеляется дыхание. Так хочется верить, что она ему не нужна. И так боюсь. А вдруг? Может, он наконец-то понял, что это я ему не нужна. Антер. Дожидаюсь, когда заснет, и тихо схожу с ума. Позволяю себе легкие прикосновения, боюсь разбудить. Просыпаюсь, стискивая в охапке. Смеется, не протестует, но и не отвечает. Не знаю, долго ли я так выдержу, только возвращение в свою комнату, кажется, вообще не переживу. Лайла, похоже, наконец-то восприняла Тали серьезно. По крайней мере, при ней ко мне не проявляет никакого интереса. Зато когда Тали не видит, уже устала дергивать. Не могу лежать. Тали спит. Беру тонкую руку, прикасаясь губами. Поднимаюсь, выхожу на балкон. Панорама огней, темные провалы зелени, море, блестящее у горизонта. Словно сон. Наливаю сок со льдом, сажусь в кресло, которое вынес, когда слежение работало, да так и оставил. Размышляю о том, что прошла еще неделя до моей свободы. Почему Тали не хочет уехать отсюда? Зачем ей оставаться в этом серпентарии? Если понадобится, поеду за ней на любую планету, не дам в обиду. Нужно будет с подружкой поговорить, ведь можно же как-то что-то поменять в этой программе защиты свидетелей. Хоть бы у нее потом проблем с выездом не возникло. Демон, как же хочется освободиться. Не верится, что воля совсем близко, что она возможна. Такая пьянящая. Интересно, когда они успели договориться? Не в письмах же и не по коммуникатору. Почему раньше не сказала о программе защиты свидетелей? И за что я должен ее возненавидеть? Странно как-то. Легкие шаги отвлекают от внеплановых ночных раздумий. На секунду кажется, будто это Тали. Но нет, Лайла выходит из своей комнаты. Машинально поправляю брюки, чтобы татуировка не выбивалась. «Не спится?» — спрашивает. Присаживается на подлокотник. Обнаруживаю, что она в одной футболке от пижамы. Нужно было встать. Проводит рукой по моим плечам, второй берет бокал, отпивает, чуть кривится. «Вина ожидала, что ли?» «Лайла, ты же знаешь отношения хозяйки?» Напоминаю. «А она же спит», — машет беспечно, убирает бокал на пол, выставляет ножку. Настойчивые женщины замашками напоминают хозяек, даже если они рабыни. «Слушай», — начинает, — «а она настолько тебя жадничает, чтобы не воспользоваться советом Айры?» «Думаю, да, особенно если мы не будем выводить ее из себя. Просто у меня скоро закончится действие контрацептивного чипа. Как считаешь, согласится обновить?» «Тебе бы не у меня на подлокотнике сидеть, а стали попробовать отношения наладить». «Почему нет?» — пожимая плечами. «Потому что она не требует от меня ничего такого. Значит, и чип ставить вроде как не нужно». «А зачем тебе, если не требует?» «Мне так спокойнее». Молчит какое-то время, хмыкает. «Но пока он еще действует», — пробегает пальцами по груди. «Мужчины полигамны», — почти мурлычет. «Тебе разве не надоело только с хозяйкой, только по принуждению? Разве не хочется разнообразия?» «Знала бы ты, чего мне хочется». «Лайла», — говорю, — «ты мне рассказывала про иллюзию выбора. Так зачем же...» «Потому что я выбрала тебя», — шепчет, съезжает ко мне на колени. «Лучше бы ты с хозяйкой попыталась договориться», — отвечаю. «Это было бы разумнее и полезнее». «Ей мои услуги не нужны». «Радуйся», — хмыкаю. «И тем более не зли». Поднимаюсь, придерживаю, чтобы не упала, ухожу. «Ты странный», — бросает вслед. «Или просто ни на что не способный, как мужчина?» Притормаживаю на секунду. Хочется вернуться и показать ей, на что я способен. Пожимаю плечами. Она это от злости и обиды, и не знаю, от чего еще. Противна сама мысль, что мы будем пользоваться друг другом. Будто нами еще мало попользовались. Ненавижу, когда меня используют. Мне казалось, уж ты-то это должна понимать. Прохожу половину балкона до нашей стали спальни. Темно. Почти ничего не видно. Не сразу обнаруживаю, что Тали нет. Включаю подсветку. Комната пуста. Паникую, выглядываю на балкон. Замечаю проходящую мимо Лайлу. Кресла отсюда не видно. Пронзает догадка, почему-то становится не по себе. Бросаюсь в гостиную, включаю ночной свет. Тали стоит у окна, как раз напротив места, где мы с Лайлой общались. Молчит. Подхожу. «Ты слышала?» Спрашиваю. Вздрагивает почему-то. Все время забываю, что тихо хожу. Поворачивается. Так на меня смотрит. Не знаю, что и думать. «Это не первый раз?» Интересуется. Молчу несколько минут. «Она не со зла», — отвечаю. Тали вдруг закусывает губу, отворачивается, выходит на балкон. Иду за ней. Нужно будет убрать чертово кресло. «Можешь не прикрывать ее», — произносит тихо. «Будто я не понимаю, как она была благодарна за наказание». «Конечно, благодарна». «Соглашаюсь. Думаешь, мне приятно, что именно мне?» «Молчу». «Лайла, по-моему, знает только один способ благодарить». «И что ты пытаешься этим сказать, Тали?» «Снова хочешь напомнить, что ты меня не держишь?» Бросает взгляд, опять отворачивается. «Нет», — шепчет едва слышно, сжимает руки. «Тогда зачем постоянно об этом заговариваешь, если не для напоминания, что я тебе не нужен?» Собираюсь спросить, но не успеваю. Тали вдруг приближается, обнимает. Кажется, я узнал бы прикосновение ее ладони из миллиона. Настолько оно особенное. Прижимаю к себе. «Не хочу, чтобы ты ощущал себя собственностью, которой пользуется», — все-таки отвечает. «Удивительно, но с тобой я этого уже почти не ощущаю». Тамалия. «Черт, не должна я тебя ревновать, не должна показывать ревность, но как же мне не радоваться, что ее ты обнять не захотел, а меня так сильно к себе прижимаешь, даже если сам не до конца отдаешь отчет в своих чувствах. Вот избавишься от чипа, от зависимости, сможешь мыслить яснее и логичнее, разберешься в себе». Вздыхаю. «Вспомнишь все с самого начала, но, по крайней мере, мы нормально поговорим, и ты посмотришь на меня трезво. У тебя будет время подумать, если захочешь. А пока просто невероятно радостно осознавать, что ты на нее не польстился. Такое облегчение. Прямо камень с плеч. До утра верчусь в постели, никак нормально уснуть не могу. Снова и снова прокручиваю все мысли и доводы, отбиваюсь от собственных желаний. Антер, наоборот, лежит спокойно, даже слишком спокойно для спящего, этаким незыблемым монолитом. Надеюсь, хоть руки в кулаки не сжимает. Нельзя нам в одной кровати спать. Очень уж это тяжело. Для меня, во всяком случае. Соревнования сегодня красивые и не особенно опасные. Бои на гравибордах, над огромным криволинейным бассейном с красочной подсветкой. Проигравший падает в воду. Есть, конечно, вероятность, что он получит сильные травмы и не успеет выплыть, но она не настолько велика, как в горах. Все участники в костюмах различных цветов, кажется, соответствующих цветам аристократических домов. На лицах тонкие маски, так пестро раскрашенные, что черты разобрать сложно, надеюсь, хоть не мешают. Меня берут в оборот Халир с Селием, усаживаются с двух сторон, пытаются острить. Отшучиваюсь. Правда, ужасно напрягает, что все рабы сидят сзади на последних рядах трибун, так и хочется постоянно оглядываться, искать глазами Антера. Еле останавливаю себя. Свелла, с другой стороны от Селия, контролирует, надо полагать, процесс. Звучит музыка. Выстроившиеся треугольником соответственно каждому из родов участники начинают бой. Я даже получаю определенное удовольствие. Выверенные движения, красивые развороты, игра подводных огней. Некоторые быстро слетают, некоторые долго держатся. Вижу, как двое сходятся близко от центра. Отработанными жестами, больше похожими на танец, чем на единоборство, кружат друг вокруг друга, примериваются. Красивые мужские фигуры, перекатывающиеся мышцы, и не скажешь, что рабы. Сцепляются, удерживая шаткое равновесие, прокручиваются, гравитационные доски иногда поднимаются практически вертикально, ноги никак на них не закреплены, столько мастерства, столько ловкости, и ведь это почти без стимула. Вода в бассейне меняет цвета в темпе музыки, которая становится все быстрее и напряженнее. Трибуны гудят, аристократы болеют за рабов. Удивительное зрелище. Наверное, их долго готовят, интересуюсь. «Не обязательно», — пожимает плечами Халир. «Я вот Варна тоже выставил». «А так разве можно?» — удивляюсь. «Я думала, заранее нужно заявку подавать». «В одиночных нельзя, а в командных — пожалуйста». «Это же нужно уметь», — не понимаю. «Ну да, уметь нужно», — соглашается. «Совсем неподготовленного смысла нет ставить, но есть ведь и попроще состязания. Если хочешь выиграть, нужно раба готовить, или я тогда не догоняю смысла». «Во всем тебе смысл нужен», — ворчит Селий. «Просто развлечься. Поставила бы своего постельного и посмотрела бы, как он раскорячится, пытаясь на доске удержаться». «Ты прав, соглашаюсь. Мне нужен смысл. А в том, что ты предлагаешь, его не наблюдается». Поворачиваюсь опять к Халиру. «А где Варн-то?» «А вон, в центре, видишь? Красно-зеленый». «Ничего себе. Та пара, что мое внимание привлекла». «Ого», — говорю уважительно. Халир щурится самодовольно. «Нравится? Могу одолжить. Или подарить». «У вас тут что, марафон «Подари и молите раба»?» Смеюсь. «С меня пока незапланированных хватит. Где ты его такого нашел? Прямо на все случаи жизни». «Так понравился?» — уходит от ответа Халир. «Неужели правду у Амиры? Нужно будет Антера предупредить. на всякий случай. «Рассчитываешь на обед с главой?» — интересуюсь. «Я так далеко не загадываю», — пожимает плечами. «Все равно не совсем понимаю. Вот в каждых соревнованиях по победителю, а в командных и не по одному. А потом как выбирают того, с кем будут главы обедать?» «А это в последний день», — отвечает Селий. «Кажется, после тычка под ребра Свеллы. Халир только кивает, предоставляя другу завладеть моим вниманием. В финале все победители всех соревнований собираются вместе, и им организовывают нечто, ну, особенное. Никто не знает заранее, что именно. Там уже соревнуются не род против рода, а внутри родов, чтобы из каждого остался один победитель. В прошлом году, например, завезли специальных верховых животных, на которых никто не умел ездить. Победили в итоге самые ловкие и сообразительные». В этот миг конкурент Варна срывается в бассейн. «Молодец, так его!» — подскакивает Халир, уже почти не слушая нас. Трибуны шумят, присутствуют ли главы, по-прежнему непонятно. Варн оборачивается к очередному сопернику из другого рода. «Вообще финал — это нечто», — добавляет Свелла. «Обычно еще более красочный, чем открытие. Ты обязательно должна на нем побывать». «Куда же я денусь?» — смеюсь. «Там потом бал. Я давно хотела съездить, да все не до того». «Кто ж тебе не давал-то?» «Молчу. Надеюсь, ты не намекаешь, что мне с Селием еще разок потанцевать не помешает. Нужно будет с Антером поговорить. Может, оставлю его дома, чтобы не тащить на чужой праздник». «Хм, интересно, если Варн победит, а я соглашусь принять его в дар, смогу рассчитывать на обед с главой?» «Нет, что-то в этом неправильное. Как-то слишком просто, что ли?» Настораживает. Бросаю взгляд на увлеченно кричащего Халира. «Что ты там задумал, а?» Антер. Талли все соревнование хихикает с аристократиками. Злюсь. Понимаю, конечно, что правила не нами придумывались, но сидеть тут между Анитой и Смирой и выискивать, куда запропастился Варн, совсем тошно. Не спрашивать же про него, как они расспрашивают про Лайлу, тем более, что сам я усиленно отмалчиваюсь. Говорю, Талли не нравится ее поведение, но в подробности не вникаю. Соревнования оказываются увлекательными и зрелищными. Несколько умельцев остаются в центре, обращая внимание на одного в красно-зеленом. Вроде чем-то смутно знакомым. Не могу понять, чем. Жаль, лица не видно. Двигается четко, держится долго. Все пытаюсь вспомнить, где я мог его видеть. Но разве так угадаешь? Смира перешептывается с рабыней Селия Лесией. Анита следит глазами за своей госпожой, не забывая об обязанностях. Хотя что она с такого расстояния сможет сделать? Но большинство все-таки захвачены красочным зрелищем и пропитывающим воздух адреналином. Я и сам как-то незаметно увлекаюсь. Тот в красно-зеленом сходится, кажется, с девушкой. Он сильнее, зато она маневреннее. Мои симпатии постепенно переходят на ее сторону. Девушка скользит под ним, облетает с боков. Он лишь успевает поворачиваться, отражая выпады. Она пытается подбить его доску снизу. Он уходит от столкновений, дожидаясь, когда поравняются, и одним резким движением хватает ее руку, одновременно вышибая гравиборд. Слежу, как она летит, врезается в воду ногами, поднимает фонтан брызг, выныривает. Плывет к специальному скрытому выходу. Не хочется думать, какое наказание ожидает проигравших. Участников остается немного. Напряжение достигает почти апогея, когда объявляется перерыв. Трибуны отвечают единодушным выдохом. Дожидаюсь, пока Талли выйдет, подхожу к ней. «Антер, долго не задерживайся», — напоминает. Киваю. Переживает, наверное. В рабской зоне получаю от нее сообщение. На миг пугаюсь, потом удивляюсь. «Варн на арене, в красно-зеленом», — пишет. «Так неожиданно. Казалось бы, какое мне может быть дело до того, где он? А уж она тем более не должна ничего рассказывать. Наверное, поэтому ощущаю словно заботу, такую родную близость, желание просто поделиться чем-то, даже не самым важным. И только потом задумываюсь. Странно, что он там делает? Я-то уж решил, что он элитный постельный, и когда в первый раз отбивал у него Лайлу, не заметил, чтобы он пытался сопротивляться». А если это тот в красно-зеленом, который постоянно по центру мельтешил, то техника у него очень даже ничего. Значит, специально сдержался, не ответил на мой выпад, не стал драться, чтобы карты до поры до времени не раскрывать. Оглядываюсь, но, вероятно, участникам отведены отдельные помещения. Здесь никого из них не вижу. Спешу обратно, даже не успев толком поесть. Что-то на ходу перехватил. Тали тоже почти сразу появляется. «Хочу размяться», — сообщает. Выходим на аллею вокруг арены. Некоторые тоже вышли пройтись, но таких немного. В основном все жуют. «Странно как-то. Халер решил его выставить», — произносит задумчиво. «И он там чуть ли не лучше». «Лучше, не лучше, а внимание привлекает», — отвечаю. «Стараюсь не злиться, ведь она права, я и сам за ним с интересом следил. Мне показалось, он постельный, а он какой-то универсальный». «Почему показалось?» — спрашивает. «Повадки?» — пожимаю плечами. «Особенно в гостях у господ альвейских». «Будь осторожен», — просит. «Все больше думаю, что Халир не просто так его взял. Интересно, а он сразу же планировал его выставить?» «Возможно, не могу понять. То ли усиленно готовил, то ли это как-то подстроено, что ли. Могут ему поддаваться?» Пожимаю плечами. Не похоже. Но кто знает. Тали продолжает. «Может ли он выставить его еще в каких-то состязаниях? Не помнишь, что там с правилами? Я не особенно вникала, не думала, что понадобится». «По-моему, один раб только в одних имеет право участвовать. И общее количество рабов, которых можно выставлять от аристократа, тоже регламентировано». Тали задумчиво кивает, продолжая о чем-то размышлять. Испытываю странное удовольствие от таких обсуждений, словно они делают нас сообщниками, что ли. Обходим круг, возвращаемся на места. Халира еще нет, зато Селий будто поджидает Тали. Руку ее поглаживает, что-то пытается рассказывать. Тали посмеивается, стараясь успокоиться. Ночью все равно я ее обнимаю, а не ты. Странно все-таки знание на нас влияет. Ведь даже симпатизировал парню в красно-зеленом, а теперь не могу отделаться от мысли, что это Варн. Не то чтобы категорически желаю ему проигрыша, но рассматриваю более придирчиво, замечая недочеты, ошибки, неверные движения, а некоторые, наоборот, запоминаю. Не знаю зачем, но сильные и слабые места противника нужно изучить. Хмыкаю, тоже мне противник нашелся. Как придет в голову какой-нибудь бред. Но стали мы в этом, похоже, сходимся. Странный он раб. Потому, когда команда меченосца побеждает, испытываю даже некоторое разочарование. Как будто он теперь имеет какие-то права, которых нет у меня. Аристократы пытаются вытащить Тали куда-то, или наоборот, напроситься к нам в гости. Тали отвечает, что мало спала, все взгляды, как по команде, обращаются ко мне. Стараюсь не смутиться, вспоминаю ночь, очередные попытки проанализировать. Кажется, Тали неприятно было бы застать нас с Лайлой. Тали щебечет, что завтра, если экскурсия не слишком затянется, с удовольствием выберется куда-нибудь или к себе пригласит. Похоже, она намерена затянуть все, что будет возможно. Снова жалуется на усталость. «Отнести вас в машину, госпожа?» — спрашиваю. Бросает на меня взгляд, словно хочет определить, почему. «Да потому что надоело тут болванчиком стоять. Потому что хочу оградить тебя, как могу. И да, наверное, показать, что мне можно то, чего нельзя им. Унести тебя от них». «Отнеси», — соглашается. Подхватываю на руки. Тали подбирает подол, прикрывает стройные ноги. «Спокойной ночи», — сообщает всем и опускает веки, укладывая голову на мое плечо. Стараюсь не засмеяться. Физиономии аристократов нужно видеть. Усаживаю ее сразу же в машину, зато дверь не надо держать. Тамалия. Необходимо выспаться. Предстоит поход в пещеры. Набралось несколько человек. Заставляю себя заснуть, да и Антар, кажется, устал не меньше. Во сне снова обнимает. Скорей бы домой. Да в разные комнаты, чтобы все как раньше. А будет ли? Заставляю себя не задумываться об этом, сосредоточиться на задании. На сей раз решаю выделиться и взять гравицикл. Тут есть достаточно удобные, с выдвижным навесом от солнца, двухместные. Вроде никаких ограничений на использование раба на гравицикле не нашла, Не совсем аристократическое, конечно, это дело, но раз уж здесь, на скрытом острове для аристократов находится прокат, значит, есть и спрос. Может и дома пересесть на такой же. У него имеется одно неоспоримое достоинство — отсутствие дверей, которые необходимо держать. И второе — Антар сзади меня, крепко обнимающий. Правда, для Лайлы пришлось еще один нанять, но меня это устраивает. Планирую потеряться без нее. Так и предупредила. Вдруг что? Пускай в номер едет. Встречаемся у входа. Оленка в первых рядах. Похоже, Корнель пока слово держит. Меня ей не сдал. Свела, как ни странно, тоже. Говорит, бои с леопумами ей неприятны. Заодно и Селия настропалила. Тем более у Клима не вышло, он все пытался на другой день перенести. Видимо, решила, что у Селия появится шанс проявить себя завидным женихом, пока я на другого отвлекаться не буду. Ну-ну. После его-то предложения выставить Антара, Халир со своим подозрительным рабом, Арида, конечно же, куда ж он без нее. Ну и еще несколько человек из тех, с кем меня связывают не столь нежные чувства. Кассилан не смогла прийти, извинилась, предложила задержаться на несколько дней после финальной игры. Я беспечно сообщила, что как-нибудь в другой раз. Вдруг кто заподозрит, что в пещерах меня архивные сведения интересуют. Вот если решу еще разок приехать. Вряд ли мне, конечно, удастся слиться с местным населением, но на это, по большому счету, никто и не рассчитывал. Я в любом случае была бы на виду и под пристальным наблюдением, так что моя первоочередная задача — насобирать и передать как можно больше данных, чтобы потом уже запускать менее заметного человека на более длительное время. В идеале. Практика, как известно, от теории всегда отличается. И сильно. Долго бродим по музею. Заходим то чего-то перекусить, то купить охлаждающего, так как жарко, то очередной пропагандистский фильм посмотреть. Не забываю и об Антаре, насколько возможно. Радуюсь задержкам, происходящим не по моей вине. Уже темнеет, а я твердо намерена заблудиться в пещерах. Балуемся в фальшивой рубке, проходим мостик, поднимаемся по узкой тропинке. Возле входа огромная виртуальная схема, причем, кажется, всех пещер. Приказываю Антару изучить, чтобы никто не обнаружил его интерес. Сама тоже стараюсь запомнить как можно больше, придав себе вид побеспечнее. Жаль, нельзя скопировать в ком без разрешения директора музея. Надо же, тут и заброшенные рудники, и подземные озера, несколько ходов на разных уровнях. Пытаюсь понять, что из них может оказаться входом, потому как все это за раз и без снаряжения обследовать невозможно. У меня, конечно, припасена небольшая, почти прозрачная веревка с крюком и карабином, но это на самый крайний случай. Доступная для посетителей часть хорошо, если 1/10 от всего, что изображено на схеме, а сколько не изображено, можно только предполагать. Смотрю я на Ариду и пытаюсь понять, чем девочка думала, отправившись в пещеры в коротенькой юбочке и босоножках на небольшом каблучке. Или, скорее, не чем, а о чем. А еще точнее, о ком. У меня даже с Лайлой проблем не возникло. Она и то сообразила удобно одеться. Я только сказала кофту взять. Оленка — особый случай. Она под надзором папани так соскучилась по своим кожаным шортам, что я удивилась бы, увидев ее в чем-то другом. Вздыхаю о жилеточке очередного ее раба. На наши кофты Антар несет мою и свой свитер, весь день смотрели с недоумением, и только здесь вдруг с удивлением обнаружили прокат теплых вещей. «Там что, холодно?» — кривится Свелла. «В пещерах всегда примерно одна температура», — авторитетно заявляет Селий, бросив на меня взгляд. Готовился недоумок. Хмыкаю. «Экскурсовода не заказываем, потому что, судя по схеме, там особенно рассказывать не о чем, а все данные имеются в информационных табло. Расползаемся по пещере. Мы с Антаром ненадолго пристраиваемся к другой группе послушать. Лайла тоже предпочитает далеко не отходить. Сели и Оленка крутятся рядом. Пещера широкая, со специальной искусственной подсветкой, состоит из нескольких залов. Красивая. Даже зал сталактитов имеется, но очень уж сильно обработана, отполирована миллионом ног, кое-где подбетонирована, ограждающие поля, закрытые решетки. Пытаюсь сообразить, куда лучше случайно свернуть, но, похоже, здесь неплохая защита от дураков. Неплохая, но не стопроцентная. В совершенно неожиданном месте нахожу свою лазейку. Точнее, тесный лаз почти у самого пола. Прошла бы, не придав значения, если бы не виртуальный экран. «Осторожно», — гласит надпись. «Ход узкий, можно застрять. Без сопровождения спелеолога пытаться попасть к подземному озеру не рекомендуется». Опускаюсь на четвереньки, заглядываю. Вокруг собираются заинтересованные аристократы. Оглядываюсь на возвышающиеся надо мной лбы с недоумением в глазах. «Кто со мной?» — спрашиваю. «Ну да, так все и ринулись черти куда. Только Оленка губы языком обводит. Кажется, почти согласна, если бы не так страшно». Включаю фонарик, который на территории якобы спонтанно прикупила. Вручаю Антеру. «Давай!» — киваю головой на лаз. С обычным, как прикажете, госпожа, Антер мягко ложится на пол и под блестящим взглядом Оленки быстро исчезает внутри. Почти сразу же лезу за ним. «Лита, ты уверена?» — долетает сзади блеяние Селия. «Сели, я твою храбрость еще в море увидела. Не переживай!» — кричу. Слышу бормотание, кажется, Халир внушает Селию, чего от него ждет дама. Лаз сухой и не такой уж узкий, хотя местами Антер, наверное, плечами задевает. Идет полога. Вижу отблески фонарика. Впереди появляется светлое пятно. Как по мне, совсем не страшно, скорее интересно. Антер останавливается, почти утыкаюсь в его ноги. «Что там?» — спрашиваю. «Озеро», — отвечает. Поворачивается на бок, чтобы я могла хоть как-то заглянуть. Подлажу поближе, только вместо озера замечаю исключительно Антера, ощущая его запах, смешанный с едва уловимым запахом геля для душа, который я сама же ему выбрала. Мой любимый мужской аромат. Нужно было, наверное, купить что-нибудь раздражающее, хотя сомневаюсь, что помогло бы. Пытаюсь сосредоточиться на работе. Действительно, огромный подземный зал. Но сквозь несколько щелей снаружи пробиваются закатные лучи, освещая темную гладь воды. Пол пещеры чуть ниже, придется прыгать. Не слишком высоко, 2 метра. «Назад залезешь?» — интересуется. В конце лаз чуть расширяется настолько, что на краю можно сесть, не исполняя акробатические трюки. «Подсадишь?» — пожимаю плечами. Антар кивает, отодвигаюсь назад, пытается занять удобное для прыжка положение. «Ну, что там?» — кричат с той стороны, кажется, Оленка. «Классно!» — отвечаю. Хоть бы пару человек соблазнилось. Впрочем, вроде запретов сюда лезть нет, так что ничего не нарушаю, кроме техники безопасности. Антер садится, переворачивается ко мне лицом, держась за край, упирается ногами, слезает, спрыгивает. Подходит, протягивает руки. «Ловлю!» Смеюсь, сажусь, берусь за руки, наклоняюсь, чтобы соскользнуть на шею, поддерживает меня пониже спины, машинально обхватываю ногами. Ну да, могла бы и без его помощи, но это ж ради конспирации. Сама перед собой оправдываюсь, когда Антер чуть прислоняет меня к стене, чтобы на весу не держать. «Отпускай», — шепчу. А то сейчас как наброшусь с поцелуями, забыв о случайно подслушанном ночном разговоре. А ты потом снова решишь, что тобой попользовались. Антер смотрит, будто не слышит. «Боже, поцелуй меня. И я буду знать, что ты сам этого хочешь». «А что вы тут делаете?» — раздается Оленкин голосок. Чуть поворачиваюсь, вижу торчащую из лаза голову. Раба используем, ага. Вздыхаю. «Антер меня снимал», — говорю. Оленка оглядывается, видимо, соображая, что не нужно было первой лезть. «А меня снимет?» «Конечно», — отвечаю. Неохотно опускаю ноги. Спина вдруг начинает ощущать каждую неровность скалы, а я обнаруживаю себя зажатой между ней и Антером. Неохотно убираю руки с его шеи. «Чёртова подружка!» «Помоги ей!» — приказываю. Кивает, направляется к Оленке, которая, кажется, уже успела пожалеть, что не захотела брать на прокат чужие вещи. Случайно задевшая меня нога просто ледяная, но не отступает. Не вздумай моего Антера раздевать, паршивка. Раб сверху придерживает за руки. Антер ловит снизу. Оленка от страха даже забывает его как следует поприжимать. Необычное для нее упражнение. Антер быстренько ставит ее, объясняет рабу, как лучше соскочить. Сзади уже Анита видна. Да уж, похоже, идея оказалась заразной. Следующие 20 минут Антер подрабатывает подъемным краном, начинаю возмущаться, что пора деньги за аренду раба брать. Зато Сели выглядит невероятно мужественно, с оттопыренным задом и попытками хоть во что-то упереть спущенную дрожащую ногу. Это тебе не с рабынями развлекаться, козел. Антер Варн и Оленкин раб втроем с трудом стаскивают его, стараюсь не хихикать. Интересно, как ты обратно будешь лезть? К тому моменту, когда внизу уже имеется несколько мужчин, забираю Антера обойти вокруг озера. Пробивающиеся лучи слабеют, некоторые аристократы начинают подсвечивать коммуникаторами. Звуки разносятся далеко, но от нас столько гвалта, что все они наслаиваются и гасятся. Кое-где виднеются темные провалы ходов. Здесь решеток нет, видимо, сюда ходят только специальные группы или решетки глубже внутри, чтобы сохранить естественный вид. Край озера тоже теряется где-то под скалой, не обойти. Берега становятся все уже, пробираемся медленно, под стеночкой. Вода почти черная, мрачная, руку опускать не рискнула бы, на вид словно маслянистая, густая. «Интересно, она соленая?» Спрашиваю просто, чтобы не молчать, запускаю на всякий случай анализатор. Вроде бы обычная морская вода, только концентрированная. «Думаешь, имеет связь с морем?» отвечает Антер, но у меня снова какая-то ассоциация ускользает. Что-то Оленка говорила про соленую воду. Кажется, в глубине поблескивает. Стараюсь присмотреться внимательнее. Останавливаюсь. Антер тоже притормаживает. «Тупик?» — приближается Свелла. Выглядывает из-за Антера. Уж ее-то я точно не ожидала увидеть. Неужели ради брата старается? Или тоже любопытство проснулось? «Ага», — отвечаю громко, чтобы перекрыть шорох волн о своды тоннеля. «Поворачивайте!» Пытаюсь рассмотреть фигуру сзади нее. Оленка, что ли, раньше телохранительнице полезла? Только поводка в руках не видно. Неудобно здесь, наверное. Пережидаю, пока вся цепочка развернется и потихоньку двинется обратно. Антер нащупывает мою руку. Кажется, машинально. У меня тоже так бывает, когда не могу контролировать идущего сзади. Молчу, улыбаюсь. «Осторожно, скользко!» Слышу впереди. Надеюсь, хоть Арида на шпильках сюда не поперлась, подсвечиваю коммуникатором, успеваю красочно представить ее падение в милое озеро, как мысли словно материализовываются, каким-то своим, далеким от оригинала способом. Свела вдруг поскальзывается, взмахивает руками, хватается за Оленку. Та пытается сбросить руку и уцепиться за кого-то впереди. Обе не удерживаются, катятся в воду, под сводами разносятся всплески со вскриками. Антер выпускает меня, бросается к Свелле. Так у него все это естественно получается, будто и не помнит, кто перед ним. Ни секунды задержки не увидела. Протягиваю руки, помогаю забраться Свелле. А вода-то ледяная, в такой за несколько минут замерзнуть можно. Антер отлавливает бултыхающуюся Оленку, с той стороны спешит помочь ее раб. Ловлю себя на нехорошей мысли, а не оставить ли ее здесь. Но порядочность с циником на этот раз заодно. Не нужны нам эти проблемы. Оленка совсем дрожит, зуб на зуб не попадает. «Глаза печет», — жалуется. «Давай быстрее наружу, тороплю. Должен же где-то медик быть». Кивает, пытается ухватиться за Антера и собственного раба одновременно. Выходим на широкий участок, к нам бросается Анита. В глазах ужас застыл. Представляю, что будет с телохранительницей, не уследившей за вверенным телом. Оленка накидывается на своего раба с кулаками. «Ты почему меня не держал? А ну грей давай!» Мальчик самозабвенно бросается греть, хотя сам в своей жилетке замерз не меньше, оправдывается, что не успел. Анита тем временем занимает позу покорности, ожидает наказаний. Сели напускается на нее с криком, задирает ногу ударить. Незаметно хватаю за свитер Антера, чтобы не вздумал бросаться на перерез. С него станется. Но, как ни странно, ногу дружка отбивает Халир. «Ты чего?» — возмущается Селий. «Здесь медика нет. Еще сломаешь что-нибудь. Кто ее тащить будет? Кто Свелле поможет? Дома накажешь!» Селий недовольно отходит. Свелла тоже начинает дрожать. «Ты долго валяться намерена?» — спрашивает сердито. «Я с тобой потом разберусь». Анита моментально подскакивает. Свелла вдруг оглядывается на Антера. «Спасибо», — произносит, почти как человеку. Антер молчит. Свелла отворачивается, поскорее идет к остальным. Пока намокших аристократок пытаются поднять и пропихнуть обратно в лаз, выслушивая бурные излияния, мы с Антером переходим на другую сторону озера. Антер. Мокрые руки мерзнут, прячу в карманы. Лайлы что-то не видно. Надеюсь, Варн к ней снова не цепляется. Это было бы уже как-то слишком на глазах у всех хозяев. Талли всматривается в озеро, потом вдруг сворачивает в открывшийся за выступом свод. Иду за ней, подсвечиваю фонариком, однако в нескольких метрах натыкаемся на решетку. Замок электронный, но, возможно, к сети подключен. «Интересно, тут есть сеть?» — спрашиваю. «Наверное», — отвечает, проводит пальцами по решетке. «Хочешь открыть?» «Думаешь, мало мне внимания?» — хмыкает. «Кто тебя знает?» — бурчу. Смеется. Выходим, идем дальше вдоль левого берега. Здесь гораздо больше всяких изломов, провалов в скале, ходов. «Давай разобьемся по три», — предлагает. «Ты три проверяешь, я три. Если где-то нет решетки, позовешь». Киваю. У Талли глаза горят, любопытная моя. Но ведь увлекательно же, демон подери. Я бездну времени не испытывал такого интереса. Ненормальные аристократы продолжают возмущаться, выяснять, кто виноват в том, что девушек не уберегли от падения. Шумят. Только мы с Талли не участвуем в общем бедламе. Развлекаемся. Фонарик. Протягиваю. «Ничего, я коммуникатором», — отвечает. «Лучше бы не тратить заряд, но у нас еще мой останется, в случае, если все-таки заблудимся. Встречаемся здесь». Снова киваю. Иду дальше. Отсчитываю три темных провала. Захожу в четвертый. Через пару метров натыкаюсь на решетку. Следующий оказывается и вовсе не глубокой нишей. Направляюсь в шестой. Он шире. Иду внимательно, подсвечиваю. Прохожу метров 20, решетки не видно. Обнаруживаю развилку. На ней светится табличка. Внимание, проход только с инструктором. Опасно. Кажется, то, что надо. Думаю, набрать ли Талли, хотя наверняка она меня там уже ждет. А может, тоже что-то нашла? Спешу назад. «Ты урод!» Вдруг слышу, разворачиваюсь на голос, фонарь высвечивает отделяющегося от стены Варна. «Долго будешь под ногами мешаться?» «Отстань от Лайлы», — пожимаю плечами. «А тебе какое дело?» Наступает. Сейчас он вовсе не похож на постельного. Так держит руки, скорее решил бы, что элитный телохранитель. Не нравится мне этот раб. А может, вовсе не раб? Тогда кто? «Госпожа недовольна», — отвечаю. «Получишь у нее разрешение, хоть женись на Лайле». «Тебя забыл спросить». Размахивается, ухожу от удара, почти наугад впихиваю фонарик в трещину. Надо же, держится. Круг света выхватывает наши плечи, оставляя пляшущие тени на стенах. Припоминаю его тактику, если он не решит ее изменить. Делает несколько пробных выпадов, отхожу в один из ходов. Нужно как-то поменяться местами. Позади неосвоенный тоннель, а вдруг пропасть или еще что. Ни черта не видно, пятно света осталось за его спиной. Варн приостанавливается, кажется, слегка удивлен. «Ты, трус, что прячешься в темноте?» Провоцирует. Примериваюсь, бью в грудь. Отлетает обратно к освещенному клочку, но на ногах держится. Приближаюсь. Больше не болтает, да и я молчу, хотя много чего хотелось бы выяснить. Но у меня слишком давно практики не было, а освещение здесь. Внимательно слежу за движениями. Насколько я заметил, он правша, а у меня обе руки почти одинаково работают. В свое время левосторонние схемы отрабатывал. Наставник говорил полезно, и правда пригодилось. Пока он замечает и перестраивается, успеваю подбить под колено, оттолкнуть к стене. В последний момент хватает меня, слышу тяжелое дыхание, врезаемся плечами в скалу. Понял, чего хочу, не дает прорваться. Заносит руку, выставляю защиту, сталкиваемся кулаками, костяшки сводит. Вижу сзади него неровное пятно света. Приближается. По ритму движения узнаю Талли. Не могу решить, крикнуть ли, чтобы остановилась, или наоборот, привлеку этим к ней внимание. Он пока ее не замечает. Но Талли очень быстро подходит. «Что здесь происходит?» Громко, резко, по-аристократически, без страха. Не посмеет же он на нее напасть. Куда уж, у него другие планы. Отталкивает меня, пытаясь ухватить, но выкручивается из куртки, бросаюсь за ним. Однако Варн приземляется на колени у ног Тали. «Простите, госпожа, я пытался задержать вашего раба. Он хотел сбежать». Кажется, начинает целовать ее колени. Не знаю, что меня злит больше, слова или то, что он к ней прикасается. Не успеваю сообразить, заряжаю ему в челюсть. Почти ожидаю, что увернется или хотя бы смягчит удар. Но, демон дери, перед нами уже снова постельный. Плавные движения, в которых совсем другие мышцы работают. Почему-то в голову лезут дурацкие мысли о том, что он мог бы Талли понравиться. При этом словно не успевает отклониться, я бы даже сказал, специально подставляется. Из разбитой губы течет кровь, не выругаться бы. «Антер!» — одергивает Талли. «Не буду я рядом падать и с другой стороны за твои колени хвататься». Талли бросает на меня взгляд. «Ты же не поверишь ему, правда?» Стою, молчу, снова смотрит на него. «Ты разве не знаешь, что к госпоже нельзя прикасаться без разрешения?» «Простите!» — отпускает. «Наказывайте неразумного!» «Почему ты решил, что он хочет сбежать?» Продолжает Талли, игнорируя добровольное пожелание. «Он мне сам предложил. Затеряться тут, может, удастся пересидеть». «А чипы?» «Так в старых шахтах, возможно, остались какие-нибудь экранирующие помещения. Да горы и сами по себе намного хуже сигнал проводят». «Почему же ты не согласился?» «Что вы, прекрасная госпожа, как можно? Раб о таком даже помыслить не способен. У раба только одно желание — служить господам». «И чего бы ты хотел за преданность?» «Не смей ничего хотеть, прекрасная госпожа». «Хорошо», — кивает Талли. «Иди найди своего господина. Подождите меня у озера». «Как прикажете, прекрасная госпожа». Варн поднимается. В очередной раз пытаюсь понять, что делать и чего теперь ждать. «У тебя есть чем подсветить?» — снова спрашивает Талли. Варн поворачивается, забирает у меня свою куртку каким-то слегка неуверенным движением. Можно подумать, запугал я несчастного. Хорошо, что в полумраке моего лица почти не видно. Достает из кармана какой-то светящийся элемент в виде браслета с кристаллом. Талли провожает Варна взглядом, пока пятно не растворяется во мраке. Жду. Поворачивается, подходит. «Антер», — произносит взволнованно, кладет руки на мои щеки. «Ты в порядке?» «Конечно, госпожа». «Антер, говори честно, у тебя и с переломами будет, конечно». «Нет у меня никаких переломов». «Что он хотел?» «Сказал, чтобы не мешал. Я думал, это о Лайле, а теперь уже не уверен. Видимо, рассчитывает вам понравиться». «Это что же, мне теперь от каждого рода по рабу будут пытаться подсунуть?» — хмыкает. «Вы же с Самирой о чем-то договаривались?» — бурчу. Все воспоминания разом прихлынули. «Думаешь, Амира рассчитывает, что Варн мне больше понравится?» «Откуда я знаю?» «Антер!» Вздыхает, приближается вдруг, легко прикасается губами к губам, обхватывает шею, кладет голову на плечо. Молчит, прижимаю к себе. «Ты думала, он чего-нибудь попросит за то, что меня сдал?» Вдруг доходит. Кивает, не отрывая головы. «Но он определенно умнее. Понять бы, какие цели преследует. Ладно, если только хочет тебя затмить в моих глазах». Смеется. «А вдруг затмит?» Стараюсь не паниковать. «Идем, пока Варн не привел Халира», — говорит. «Куда?» — удивляюсь. Думал, она сейчас с аристократиком пойдет разговаривать. «Как куда? Там же нет решетки?» — недоумевает. «Вроде не видно». «Ну вот и идем», — усмехается. Достаю из щели свой фонарь, крепко встрял, еле вытаскиваю. Сам удивляюсь, как так вышло. Тамалия. Не выходит у меня из головы этот Варн. Почему-то сомневаюсь, что Амира только ради Антара расстаралась. А вдруг это через нее контрразведка ко мне подбирается? Просто использует ее в своих целях. Она может и не знать. Или наоборот, связи с ней имеет. Все-таки долго была начальницей своего управления. Может, Корнелим все планы сбил своим подарком? Или наоборот, Антара пропустили в качестве прицельного экземпляра посмотреть на мою реакцию. Или там главы между собой отношения выясняют. Жучков на нем вроде бы не было. Интересно, записал ли он наш разговор, или я смело могу обвинять его во лжи. Мол, ничего про побег Антара он мне не говорил. А то ведь это серьезное обвинение, если раздуть. Черт, темно-то как. Страшновато становится. Может, днем и здесь свет отовсюду проникает, а может, надо было в соседнее ответвление свернуть. Похоже на туристический маршрут. Сеть тянется, но все равно не по себе. Достаю из сумочки рюкзачка парализатор, протягиваю Антеру. У меня дес-шокер имеется, сегодня на правой. Держи. На всякий случай. Кивает сосредоточенно. Протягивает мне фонарик в обмен, тут же берет за руку свободной рукой. «Не боишься?» Улыбаюсь. Вот как-то с ним совсем почти не страшно. Все первобытные страхи словно разгоняются от прикосновения теплой твердой ладони. В очередной раз напоминаю себе, кто из нас агент. «А чего тут бояться?» Пожимает плечами. «Ну да, логично. Если сюда водят группы, значит, никакие монстры в расщелинах не прячутся». «Слышишь?» Прислушиваюсь. Впереди вроде шум воды, и ветерок прохладный. Согласно угукаю. Антер замедляет ход, идет внимательно, подсвечиваю фонариком. Пол у туннеля ровный, естественный, но почти без ямы бугров. Конца свода не видно. Через какое-то время выруливаем к реке. Смотрю вверх, кажется, расщелина. Далеко небо виднеется, спутники немного света дают. Пытаюсь понять, куда двигаться дальше. Ориентируюсь на сеть. Сворачиваю следом за ней налево. Река довольно далеко внизу. Придерживаемся скалы, а то обрывы очень уж крутые. Должен же быть где-то мост. Раздается перелив коммуникатора. Ну вот, все работает прекрасно. Что мне там Варн втирал об экранирующих шахтах? И знать бы, где они находятся. «Думаешь, вход в шахтах?» Словно отвечает на мои мысли Антер. «Как вариант. Повожу плечами, смотрю, кто звонит. Халир. Отвечаю». «Ты где?» — интересуется. «Мы тебя уже заждались у озера». «Ой, тут так интересно!» — восклицаю с восторгом. «Мы к реке вышли! Хотите, идите к нам! Как там девочки? Увели?» «Давно уже. По домам разъехались. Оленка глаза лечить, Свела переодеваться. Ты там долго еще? Всем уже надоело, собираются расходиться. Точнее, сходить куда-нибудь в более цивилизованное место». «Да я быстренько. Только мост поищу. Но интересно же. Но если не хотите, не ждите. Потом присоединюсь». «Это правда, что твой постельный сбежать пытался?» «Антер? Ничего подобного. Они снова за Лайлу подрались. Твой к ней что, неравнодушен? Может, поженим их?» «Она же не элитная». «А твой элитный?» «Ну да, высшей категории». «Может, можно исключение сделать? Может, у них там любовь?» «Лита, ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» Халир изумленно взирает, стараясь не расхохотаться, делаю наивный вид. «А что такого?» «Это же рабы, какая у них любовь? Они любят только хозяев». «Прости, Халир, если обидела. Не подумала, что Варн тебя любит». «Издеваешься?» — Халир почти рычит, еле сдерживается. «Если бы не таринское воспитание, я бы много чего интересного о себе узнала». «Даже не думала, теряюсь. Я же как лучше хотела». «В общем, мы тебя ждем», — заминает тему. «Ты там поосторожнее. Мало ли». «Что мало ли?» — недоумеваю. «Тут же все безопасно должно быть?» — подбавляю испуга. «Должно», — соглашается. «Но лучше бы заказала экскурсию, как все нормальные люди». «Да когда я сюда в следующий раз попаду? Через 3 дня финал и домой. Не задерживаться же ради какой-то пещеры». «Ну, так и вылезай оттуда». «Ладно, тяну. Скоро вылезу». Отключаюсь, смотрю на Антера. Посмеивается. «Как тебе так удается?» Удивляется. Пожимаю плечами. Отзваниваюсь сразу же Оленке со Свелой. Свела уже у себя. Удивляется, что я до сих пор здесь. Оленка не отвечает. Видимо, в медкабине. Оставляю сообщение. Какое-то время идем вперед, ориентируясь по линии сети. Вообще-то она тут везде проходит, но как бы двойная. Одна словно дальше и глубже, а другая ближе, почти на поверхности. Думаю, та, что вдоль туристического маршрута. В какой-то момент ближняя линия сворачивает, проходит над рекой. Только моста не наблюдается. И как это понимать, интересно? Антер продолжает идти вперед. Ну да, ему же без сетевика не видно. Замедляюсь чуть-чуть, всматриваюсь. Кажется, какое-то мерцание. Правда, Антер с краю идет, меня туда не подпускает. Как бы разглядеть. Спотыкаюсь. Какие-то поля, что ли? Ой, смотри, говорю. Что? Не понимает, присматривается. Что-то блестит. Может, специальная переправа? Приближаемся, подсвечиваю. Вблизи действительно заметно что-то вроде моста трубы из таких же полей, как купол над островом. «Может, мне зрение подлечить?» — хмыкает. «Не надо, мой хороший». «Как ты все замечаешь?» «Я одно время жила там, где любили встраивать такие поля, куда надо и куда не надо. Импровизирую. Привыкла замечать». «Расскажешь?» — тут же интересуется. «Как-нибудь расскажу. Хотя ничего особенного. Подходим, ощупываем. Поле плотное, чуть вибрирующее. Страшно, честно говоря». «Хочешь перейти?» интересуется Антер. «Надо же этот вход найти». «Думаешь, надо?» «Думаешь, от тебя отстанут?» «Ничего, тебя другими рабами закидают», — хмыкает. «Ревнуешь, родной?» «А мне другие не нужны», — улыбаюсь. Кажется, смущается. Пытается скрыть, отворачивается, якобы осматривает. «А вдруг оно нестабильное?» — спрашивает. «Наверное, висело бы предупреждение». «О том, что оно тут вообще имеется, и то предупреждения нет. А вдруг отключат?» «Ну, давай быстро перебежим», — смеется. «А обратно?» «Антер, мы всегда можем вызвать помощь в случае чего». «Думаешь, они успеют прибыть, пока мы будем лететь в реку?» Скептически. Но подходит, становится ногой, пробует на прочность. «Можно веревку зацепить», — предлагаю. «Крючки на мысленном управлении». Смотрит с удивлением. «Да ты основательно готовилась». Пожимаю плечами. «Конечно, готовилась». «Не то чтобы основательно, но без веревки в пещеры лезть нелогично. Находим, за что зацепить крюки. Проверяем, как держат. Ступаем в проход. Кажется, перестраховка была излишней. Поле работает стабильно. Чуть подрагивает, почти неуловимо мерцает. Ощущения леденящие. Сердце выскакивает из груди. Черный поток мчится внизу, а под ногами никакой видимой опоры. Поскорее преодолеваем. Даю мысленную команду крюку отцепиться. Ищем, куда теперь. На той стороне несколько проходов. Впрочем, на нашей тоже. Мы прошли несколько, видимо, из тех, что закрыты решетками, или совсем других каких-нибудь. Раздумываю, продолжать ли идти по линии сети или свернуть в иное место. Принимаю решение войти в первый попавшийся тоннель. Решеток вроде не видно. Достаточно широко. Коммуникатор работает. Антер. Идем, идем, и снова упираемся в очередную решетку. Даже с табличкой, что перед нами рудники первых колонистов. Давно закрытые, опасно, возможно, обвалы и так далее и тому подобное. Как все цивилизовано. Больше и больше сомневаюсь, что мы найдем здесь нужный вход, разве что-нибудь совсем под носом у всех, хорошо мимикрирующее. А может, нас сюда заманили совсем с другой целью, кто их там знает. Может, пора вылезать и не привлекать очередного внимания. А может, мы просто не туда пошли. Никто же не обещал вход именно в горах, это мы сами придумали. Тали задумчиво стоит возле решетки. «Хочешь открыть?» — интересуюсь. «Вряд ли», — отвечает. Просто пытаюсь понять, что дальше делать. Идти по маршруту? А смысл? Возвращаться? Жалко. Пытаться взломать? Глупо. Давай заглянем в ближайшее ответвление, да будем возвращаться. Предлагаю. Что толку тут стоять? Соглашается, будто даже с некоторым облегчением. Следующий лаз открыт, но такой узкий, извилистый, неудобный. Приходится отпустить друг друга и каждому внимательно светить под ноги. Кое-где ямы и трещины, влага, делающая проход скользким. Иногда нужно пригибаться и пролезать, пару раз даже проползать. Представляю, какие мы грязные. Зато у Тали очередной повод не идти на гуляние к аристократам. Испачкалась. Улыбаюсь. Еще несколько человек звонит. Тали отшучивается и с воодушевлением рассказывает, как тут интересно. Зря они не пошли. Надо же, кто-то все-таки пошел, но у реки свернул обратно, не найдя моста. Все в устах Тали так легко и увлекательно звучит. Кажется, я на их месте сразу же к ней сюда рванул бы. Ну и хорошо, что я здесь, а не на их месте. Пару раз пользуемся веревкой. Помогаю Тали взобраться. Но, по-моему, она и без меня вполне справилась бы. Видно, что не зря в подвал ходит. Эх, вместе бы позаниматься. Может, наберусь дома наглости, предложу. Наконец, почти съезжаем к очередному подземному залу, в центре которого еще одно озеро. По скалам стелится фосфорисцирующий зеленоватый мох, прерываясь темными провалами. Делает картину сюрреалистичной, немного жутковатой и вызывающей желание проснуться. Свода сверху не видно, воздух тяжелый и застоявшийся. Подходим осторожно, вода не плещется, мертвая и какая-то недружелюбная, как и вся вода на этой планете. Неродная. Отсветы совсем чуть-чуть отблескивают от поверхности, не проникая вглубь. Талли вцепляется в мою руку. «Слушай, что-то мне страшно, и связь не ловит», — шепчет. «Я думаю, мне тоже не по себе, хотя за время побегов и не в таких местах прятался, безо всяких фонарей, коммуникаторов и веревок. Обнимаю». «Все нормально», — успокаиваю. «Просто подземное озеро. Это из-за мха, наверное. Спектр неприятный». «Наверное», — соглашается. Звуки разносятся в гулкой тишине, совершенно чужеродные и лишние в этом мертвом царстве. Возвращаются к нам тревожными сгустками эхо, взъерошивая нервы. «Пошли-ка отсюда. А то так и кажется, что сейчас оттуда кто-нибудь выскочит».